Глава 5. Год змеи. Близится конец декабря. В последний четверг перед окончанием второй четверти школа празднует Новый год. Это давняя традиция. Все проходит по одному и тому же сценарию. Много надежд, ожиданий и планов на новогодний вечер. Уроки отменяются во всех классах. Девчонки заранее и с большим воодушевлением готовят наряды втайне друг от друга. Привезенные за неделю, а то и за две, обновки ждут своего «вау» где-то под стопками белья в шкафах. В начальных классах девочки основное внимание уделяют бантам и колготкам. В средних – плетению на ночь косичек и лаку на ногтях. В старших – макияжу, челке и туфлям. Но главным новогодним сюрпризом во все 12 лет учебы было и остается, конечно, платье. У парней-старшеклассников другие задачи, точнее одна. За месяц начинается поставка алкоголя в стены интерната, его запрятывание и хранение. Контрабандные бутылки проносят в пакетах с одеждой, в рукавах курток и другими нехитрыми способами. Складируются напитки в разных местах, согласно пословице насчет всех яиц и одной корзинки. Известные мне хранилища – сливные бачки сотового, огромные звуковые колонки в актовом зале, спортплощадка, за батареями, под лестницей и в подвале. За пару дней до дня X зауч, пара воспитателей и физрук начинают обход в поисках жидких сокровищ. Что-то находят и реквизируют в свою пользу. Никто не сознается в содеянном. И каждый Новый год под девизом «трезвость старшеклассников, плохой пример остальным» праздник проходит одинаково. Без дебошей, но с веселым пьяным дружелюбием, на которое учителя, будучи столь же навеселе, благоразумно закрывают глаза. Мы с девчонками первый раз побаловались вином еще в 7 классе. Тогда в виде большого одолжения отвязные выпускницы нам купили и протащили в спальню бутылку Изабеллы. Разделив содержимое на 8, мы чокались пластмассовыми стаканчиками для полоскания. Света не зажигали, чтобы не заметила ночная, разговаривали шепотом, хихикали сдавленно и не дождались даже намека на опьянение. Но как в этом признаться? Да и с чем сравнивать? В этом искусственном оживлении мы отправлялись парочками в 118-й, а там, повстречав своих старших подруг, пробовали затянуться. Кажется, это были ЛМ. В 8 классе нас с Иринкой постигло жестокое разочарование, когда горилла и свекла, маленькая кругленькая розовощекая ночная с весьма властным характером, с позором прогнали нас с дискотеки. Не доросли. Не доросли мы, лежа в своей 12-й, около 2 часов ночи слышали стук каблуков и смех 9-классниц, проходящих по коридору в одну сторону, потом обратно. Как же мы их тогда ненавидели! Ведь разница всего в 1 год. Но мы с 10 вечера в кроватях, а они с выпускниками в 2 ночи будут пить чай. Когда же мы, наконец, доросли до новогодней дискотеки, то весь праздник показался мне невероятно скучным. Нетрезвые пацаны выглядели глупо, шутки казались натянутыми и пошловатыми, взрывы смеха неестественно громкими, какими-то натужными, а общее настроение скрывалось и угадывалось только за лицемерной улыбочкой. Нам весело, потому что Новый год, а не потому, что мы выпили. В 11-м же классе, в первый год директорства НИНО, случился настоящий скандал. Никого не предупредив заранее, в 12 часов она выключила музыкальный центр в актовом зале и приказала всем разойтись по спальням. «Я повторяю», — жестко командовала она, — «ученики школы поднимаются на 3-й этаж, а выпускники могут разъезжаться по домам либо в классах на 2-м этаже дождаться 1-й электрички». Первоначальный шок сменился всеобщим возмущением. Можно было посмеяться, но злость, звучащая в голосе такой до сих пор тихой и незаметной НИНО, как-то не располагала к шуткам. Сказав «нефиг», мы толпой рванули в классы на запланированное после дискотеки чаепитие, громко обсуждая невозможность происходящего. «Это нарушение всех традиций. Она не имеет права. Как директор имеет, хотя это нечестно, ведь не предупредила заранее». Голос Нино выделялся из общего гамма. «Всех, кто не подчинится, завтра ждет исключение из школы». «Вы несправедливы!» — это возмущенный голос Ленки. Только она могла выкрикнуть такую фигню, да еще с таким выражением, будто ужаснее ничего не может быть. Дежурным воспитателям идея новой директрисы не понравилась, но пойти на прямой конфликт с начальством они оказались не готовы. Тогда-то физрук, свекла и завуч кинулись безуспешно увещевать то разъяренных учеников, то не менее злющую Нино. В какой-то момент всем стало понятно, разогнать нас – это для нее дело принципа. Ученики не сдавались. «А что это вы нам указываете? Праздник общий, чем это вы лучше нас? А сами-то праздновать ща пойдете?» «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку», – вопила она в ответ. Скандал завершился в классе некрасивой сценой. Нино схватила за волосы Ксеньку, самую безобидную из всех собравшихся, и попыталась протащить ее до дверей. Вечер оказался безнадежно испорчен. Большая часть учеников как-то незаметно скрылась на третьем. Хорошего бунта замутить все равно бы не удалось, а сидеть за чаем на принцип с какой-то психопаткой было довольно глупо. Мы ушли, потешив самолюбие директора, а она сделала вид, что не заметила, как 2 часа спустя свекла потихоньку открыла двери 3-го и 2-го этажа, и несколько девчонок из 12-го, моего 11-го и 10-го классов спустились к ребятам. В 5 утра мы толпой вывалились из школьных ворот и больше получаса топали на станцию. В ту ночь она потеряла мое уважение, а 2 недели спустя, когда я не поддалась на уговоры завуча извиниться, и сама Антонина Иннокентьевна не по-доброму запомнила меня. В этом году никаких сюрпризов не намечалось. Выпускники, оскорбленные прошлогодним скандалом, приехать отказались. Только Серж, Большая и Маленькая Светы, Децл и их одноклассники собирались быть. В последние перед Новым годом выходные, будучи дома, я выкрасилась в золотую блондинку, выщипала и покрасила брови и ресницы в салоне, купила морковного цвета помаду и стала выглядеть, как малолетняя дорогая проститутка. Малолетняя, потому что наивный взгляд, милая улыбка и телесная хрупкость создавали впечатление, что мне не более 16. Проститутка, потому что блондинистость и помада, вызывающие резко, выделяли меня на общем бледном фоне. По пути в школу меня 3 раза попытались снять. 2 раза на Ярике и 1 раз в электричке. Ну а дорогой я себя сочла потому, что у меня белая кожа, здоровый румянец, и я не выгляжу уставшей, измотанной жизнью прожженной девицей. Для завершения колоритного образа я купила плотно обтягивающую кофту с изображением змеи из серебряных квадратов и трапеций. Джинсы с заниженной талией, клешенной к низу, также в серебряных и синих блестках, с поясом из металлических колечек. Я не походила на ту, какой себя всегда знала, но старый образ мне уже порядком осточертел, а нет повода лучше Нового года для перемен, пусть даже временных. Всегда приятно выглядеть на все 100. Я слишком самоуверена, чтобы заподозрили во мне какую-либо слабость. В конце концов, на время праздников можно и нужно отбрасывать все переживания и сомнения. Не можешь сейчас решить проблему? Отложи ее, пока она не найдет собственного решения. Рассуждение в духе известной нахалки Скарлетт О'Хара. Ну или пока не поумнеешь настолько, чтобы увидеть и понять то, чего не видела и не понимала раньше. Я готова напиться, танцевать до утра, а главное, ни о чем не думать. Мысль о приезде Сережки меня совсем не вдохновляла. Понимание того, что ему безразлично, кого обхаживать, сработало лучше всех самоуговоров и убеждений подруг на тему, что мы не созданы друг для друга. Одеваться буду я не для него. Он не так уж умен, как я считала раньше. Он эгоистичен и неблагороден. Талантлив, без сомнения. Но интеллект... Впрочем, зачем ему интеллект? Девчонки и так за ним бегают табунами. Одним словом, скотина. Узнай Р.А. меня сегодняшний, наверное, он не одобрил бы. Ну и пусть. Кто он такой, чтобы поучать и тем более осуждать меня? Он потерял на это право, так неожиданно закончив нашу дружбу. Он, конечно, больше, чем друг, он мой учитель. В течение нескольких последних лет его мнение я считала важным. И теперь вроде как было нечестно отмахиваться. Отмахиваться от чего? От собственных мыслей о человеке, которому даже в голову не может прийти, о чем я тут спорю перед зеркалом. Почему я вообще о нем вспомнила? Р.А. все поломал, и без каких-либо объяснений. Кому мне теперь звонить? С кем разговаривать? Зачем ставить меня в неудобное положение и притом не бросить даже намека на дальнейшее развитие отношений? Это эгоизм, в конце концов. Сволочь он, и все. И Вовка тоже гад последний. Любовь, понимаешь ли, у него. Часть меня, наблюдая со стороны, понимала. Приняв решение не думать и особо не заморачиваться насчет собственных поступков сегодня, мое сознание взбивает эмоции, как пуховую подушку, чтобы навязчивые мысли не скапливались в закоулках и не мешали развлекаться. Мне представилась помпа, перегоняющая воду из аккуратно стоящих рядком бутылочек в полноводный поток. Потом можно будет вернуть все на круги своя, успокоить стихию чувств, расфасовав ее по бутылочкам умозаключений и решений. А сейчас получилась рассредоточенная злость, не направленная ни на кого конкретно и не дающая остановиться и задуматься. Но не этого ли я добиваюсь? День обещает быть насыщенным. Утренняя елка для мелких, вечернее представление для старшеклассников и дискач. Наряд подождет, а пока, стоя перед зеркалом в 14-й, я заканчиваю подготовку к утреннику. Напялила костюм слякоти, бесформенная болотного цвета юбка, жилетка чуть ли не до колен, серая широкая футболка, белые кеды, шарф и кепка. Настоящая слякоть. А бабой-ягой я буду позже. В спальню заходит Ленка с Надюшкой. Они не то чтобы полные противоположности друг другу, но в них гораздо меньше общего между собой, чем по отдельности с каждой из обитателей 14-й. Лена – альбинос со сдобной фигурой, спелыми губами и будто нарисованными круглыми розовыми щечками. Все, что делает или говорит Лена, значимо и наполнено непоколебимой уверенностью. Она часто ошибается, но это уже не имеет значения. Однажды мы ездили на несколько дней в Москву, участвовали в конкурсе «Молодежь и знания», и там было несколько сборных команд из массовых школ. И одна девчонка все пыталась поближе познакомиться с такими чудными слепыми ребятами. Уж не знаю, чего в этом было больше, любопытства или жалости. Она просто очаровалась Ленкой. Той ничего не пришлось делать или говорить, чтобы поклонница все время таскалась за нами неотвязным хвостом. И духи-то у Алены самые вкусные, и волосы самые чудесные, а как модно и оригинально было сделать такое милирование ресниц. На самом деле, с момента покраски белых от природы Ленкиных ресниц прошло уже недели две. Они начали облизать и выглядели рябыми, где-то серенькие, где-то черненькие, а местами уже и беленькие. Надюшка совсем другая. Не жгучая брюнетка, но ее волосы признавались в нашей компании самыми темно-русыми. Все, что бы она ни делала или не говорила, выглядит робким и вопросительным. Она как слепой котенок с большими серыми глазами, которые постоянно куда-то смотрят, но ничего не видят. У нее тот же процент зрения, как и у меня, но пользоваться им она не научилась. Надюшка тихая и молчаливая. И, может, от этого каждое ее слово, хоть и высказанное неуверенно, попадает в самую точку. С Ленкой Надюшка отнюдь не лед и пламень, дуэли им не грозят. Они вместе идут на завтрак, спокойно возвращаются и тихо беседуют. Им всегда есть о чем поговорить, и я, если честно, завидую их дружбе. Вообще с Надюшкой легко найти общий язык, она такая уравновешенная, молча слушает, иногда задает уточняющие вопросы, и ты счастлива, что можешь заинтересовать эту скромную девушку, и потому говоришь и говоришь, не переставая. Неудивительно, что, не будучи сплетницей, она столько секретов знает. В начальных классах Надюшка училась в массовой школе. Зрение резко начало падать, и когда врачи развели руками, мол, это не лечится, Родители перевели ее в интернат, чтобы сохранить хотя бы оставшиеся крохи. В Шараге все знают друг о друге все. Классы маленькие, событий происходит мало, так что появление каждого нового ученика или учителя становится в некотором смысле событием года. В первый же день поступления в интернат Надюшка поразила всех тремя куклами Барби. Она не жадничала, и хороший прием ей был обеспечен. «О, ты уже готова?» Лена заперла дверь на ключ. «Зря, кстати, на завтрак не пошла. В честь праздника выдали йогурт». Она шмякнула баночку с дефицитом на стол и принялась за собственный костюм. «Учти, слякоть, я таскать еду для тебя больше не буду. Потрудись вовремя вставать и ходить в столовку». «Снегурочке пора растаять», — мерзким голосом загундосила я и уже нормальным добавила. «Чего ли он не в духе?» Она не ответила. Резко вздохнув, как будто собиралась крепко выругаться, бросила бело-голубой наряд Снегурочки на постель и полезла в тумбочку. «Белые нитки есть?» После недолгой тишины Лена встала и направилась к выходу. «Ленчик», — тихо окликнула я, — «спасибо». Дверью она не хлопнула. Я взялась за йогурт. «Плохое настроение? Бывает. Мне почти все равно». Такие перепады, от дикой восторженности до почти неконтролируемой агрессии, явление для Ленки обычное. Иногда я думаю об этом и гадаю о причинах. Ленка искренна в своих чувствах, и подначивать или утешать ее сейчас 100% нарваться на грубость. Очень короткое время спустя, не объясняясь, не извиняясь, внимательная Лена окружит меня и Надюшку чуть ли не материнской заботой. Раньше я принимала вспышки ее гнева на свой счет и ужасно расстраивалась. Но, видимо, это естественно для столь замкнутого образа жизни, какое мы вынуждены влачить в стенах нашей школы. Просто однажды, без какой-либо объективной причины, твой лучший друг начинает на дух не переносить тебя, избегать, резко отвечать на вопросы или уходит на прогулку, не позвав тебя с собой. А затем все возвращается на круги своя. На естественный же вопрос, мол, что с тобой случилось, пожимание плеч и непонимающая улыбка. И Лена еще отходчивая. Ее взрывы краткосрочны и обычно вызваны простым неудачным стечением обстоятельств. А вот Иринка совсем другое дело. Ее отчужденность, скорее всего, тоже вызывается случайными обстоятельствами, но может длиться месяцами. Иногда мне кажется, что ее желание снова дружить напрямую связано с замаячившей на горизонте контрольной или самостоятельной работой. Случается еще и массовый психоз, когда трое или четверо начинают дружно беситься из-за одного человека. Самым частым изгоем бывает Ксенька. Но ее просто не за что любить. Часами торчит у зеркала, а это отличный повод для насмешек. Она очень, ну очень долго кушает, а ждать ее никому не охота. Она никогда не делится своими продуктами, но на равных угощается нашими. Ну а по законам общежития это точно ни в какие рамки. Пару раз мишенью для общей неприязни была и я сама. Мерзкое ощущение. Я, конечно, личность прекрасная во всех отношениях, просто Ленке в какой-то момент надоело одной мыть заварочный чайник. Она попыталась ввести очередность, и на мне эта система дала сбой. Из лучших побуждений я пару раз попыталась это сделать, и мы лишились двух заварников. После я просила кого-нибудь выполнить сию непосильную задачу за меня. А потом случилась история с пылесосом. Ленка в день уборки разделила ковер в спальне на 6 квадратов и предложила каждой отдраить свою часть. Легко сказать. Я даже не представляла, как пользоваться этой противно ревущей штукенцией, а спрашивать у самодовольно ждущих моего часа позора девчонок больно надо. Когда все свои части отдраили, я вышла в коридор, позвала первого встречного. Им оказался пацан из 8 или 9 класса, не помню, как зовут. Спросила, умеет ли он пылесосить, и поздравила с выпавшим на его долю партийным заданием. Вот девчонки злились. А я собираюсь быть честной и последовательной в своих неумениях. Я их не скрываю, и если кому-то хочется тратить свои переживания на то, чего нельзя изменить, Это его личное бессмысленное занятие, а я в нем участвовать не собираюсь.